Глава 23. Истерично скрипнула дверь в одной из створок железных ворот, и Шип вошел первым. Внутри бар походил на английский паб. Деревянная обшивка стен, массивная стойка и деревянные струганные столы. Но это только на первый взгляд, брошенный в полутьме. При ближайшем рассмотрении стены оказались обиты неструганными досками. Стойка бара была сбита из остатков кузова грузовика. А столы были бы более уместны во дворе советской многоэтажки для того, чтобы играть на них в домино. Но в сердце зоны этот бар все равно выглядел шедевром сервиса и дизайна. Сталкер громко поздоровался с немногочисленной публикой, сидящей за столами, кто с кружками, кто с тарелками, и пошел к бармену. Малахов уселся на скамью у пустовавшего стола справа от входа и наблюдал со стороны, как Юрий что-то долго втолковывал бармену, а тот, понимающе кивал. В общем, так, Шип уселся напротив Вадима, окончив переговоры. Ночлег дают, сейчас пожевать принесут. Ну и само собой. Бармен дядю Сеню уважает, так что считай, что мы сможем комфортно отдохнуть. Константа связи. Потрясенный Малахов сидел и смотрел на экран, не различая ни слов, ни букв. У него не было его жизни. Можно было терпеть в команде безумцев ради того, чтобы прилететь домой. Но дома не было. В какое-то мгновение Андрею показалось, что у него изо рта пошел пар, как будто он дышал на морозе. Он не успел даже подумать о причине такого явления, как в его каюту стали громко стучать. Малахов оглянулся. Вход был заперт на толстенную, обитую бронелистом, дверью с небольшим люком посередине. В верхней половине этой жуткой двери было круглое грязное оконце. Дверца посередине открылась, и гадкий голос с той стороны проорал: «Кружку!» Малахов не то чтобы растерялся, он просто не понял, что от него хотят. Он оглянулся, соображая, что должен поставить на эту откинувшуюся дверцу какую-то кружку, и с ужасом осознал, что нет уже никакой маленькой и уютной каюты, нет бархатистого бежевого пластика, обивки, нет удобной кровати с принимающим форму тела матрасом, нет ни откидного стола, ни лэптопа, есть железная койка на цепях и намертво прикрепленная к полу скамейка из сваренного стального уголка. «Кружку!» Опять проорал гнусный голос, и немедленно, еще даже не затихло эхо после этого вопля, с той стороны двери просунулся, видавший вида алюминиевый половник, и вывалил прямо на пол кучу зеленоватого варева. Вслед за этой порцией дурно пахнущей массы полетел кусок черного хлеба. Почему-то хлеб от удара об пол разлетелся на кусочки. Изумленный Малахов сел на скамейку, которая сразу впилась в ягодицы острыми краями железного профиля. Завороженно, словно смотрел кино по телевизору, Андрей наблюдал, как из-под койки выскочило три странных небольших создания, лохматых, грязно-бурых, похожих на крыс, но почему-то с рожками. Они деловито, явно не в первый раз, подхватили с пола хлеб и потащили кусочки обратно под койку. Последний зверек остановился напротив Малахова и дернул головой, будь то благодаря. Андрей автоматически ответил зверьку кивком. Совершенно не воспринимая окружавшее как что-то естественное, Малахов попробовал закрыть глаза и просто расслабиться. После станции с идиотами верить в реальность происходящего не было никаких сил. Но не тут-то было. Опять загремела дверь. Кто-то открывал чудовищный накладной замок, звеня ключами. Дверь распахнулась. На пороге с дубинкой стоял Протасовицкий в незнакомой черной форме, расшитой белыми галунами, с рядом орденских планок на груди. Он похлопал дубинкой по голенище несуразного кирзового ботфорта и мрачно произнес: «Заключенный 32, 31, на прогулку». «Что?» Андрей при виде командира рефлекторно поднялся с табуретки. «Отвечать!» — рявкнул Протасовицкий. «Что отвечать?» — пролепетал обескураженный Малахов. В ответ на обращение начальства заключенный должен назвать свою статью и срок, бесстрастно заявил Протасовицкий. «Я?» – растерялся Малахов. «Я не знаю. Я же не заключенный. Я ни в чем не виноват». Командир отступил на шаг от двери, и в камеру вошли штурман и пилот в такой же форме, но, судя по меньшему числу нашивок и планок, ниже по званию. Малахов сделал шаг вперед, надеясь, что хоть они объяснят, что происходит. Переверзев, немедленно нанес удар дубинкой ему по голени, так что Андрей рухнул на пол. Все заключенные в тюрьме особого режима уверены, что они ни в чем не виноваты. Протасовицкий громко засмеялся, словно эта мысль его очень обрадовала. «Я не помню, почему я в тюрьме», — решил схитрить Малахов. «Тебе напомнить?» Командир наклонился и ткнул его концом дубинки с металлическим наконечником в лицо. «Статья 198, пункт 6. Несанкционированное проникновение в зону отчуждения, отягощенное преступлениями против личного состава охраны зоны и коллаборационизм с выродками. Приговорен к смертной казни». «Меня казнят?» — совсем растерялся Андрей. «Когда?» Почему-то этот вопрос вызвал радостный смех у всей троицы. Заключенный 13-23-31, все еще сияя улыбкой, произнес Протасовицкий. «Для всей империи тебя уже казнили, но степень твоего преступления не подразумевает такого легкого наказания. Ты отправлен на станцию криминальной санации 6 для прохождения пожизненного наказания, чтоб ты, сука, всю свою вонючую жизнь мечтал умереть. На прогулку». Малахов, понимая, что если замешкается, снова получит тычок дубинкой и, возможно, в зубы, тяжело поднялся с колен и двинулся на выход. «Руки!» — рявкнул пилот или тот, кого Андрей знал как пилота Бориса Степанова. На всякий случай Малахов сложил руки за спиной. «О, уже не прикидывается, что ничего не помнит», — пробурчал штурман. «Какие же они все твари одинаковые!» Малахов вышел из камеры и на мгновение остановился, не зная, куда дальше идти. Очередной удар дубинкой по спине указал направление. Андрей побрел по коридору, только сейчас почувствовал, что его руки и ноги сковывают тяжелые цепные кандалы. «Запевай!» — рявкнул конвоир, считавшийся Виктором Переверзевым. «Что?» — от неожиданности переспросил Малахов, чем опять привел охрану в ярость. Еще один крепкий удар дубинкой был лаконичным ответом. «Запевай!» — повторилась команда. «Белая армия, черный барон!» — тихо затянул Андрей старый марш. «Что?» Вопль командира прервал малаховскую унылую песню. «Ты забыл слова гимна КС-6?» «Я не знаю», — осторожно ответил Малахов. Удар по почкам отключил дыхание. Андрей, остановившись на секунду, согнулся, но следующий, еще более жестокий, погрузил его в темноту. Резкий запах, режущий слизистую носа, вернул Малахова в сознание. Он открыл глаза. Над ним склонилась Катя. Черепа в ее петлицах дрожали и расплывались белыми пятнами. «Очухается!» Резким, как звон циркулярной пилы, голосом сказала девушка. «Только надо его ко мне, иначе он может потом не встать. Кто вам, прапорщик, позволил вышибать из него дух?» Катя обращалась к Протасовицкому. Еще не совсем четко воспринимая окружающее, Андрей отметил, что на Катиных плечах торчали в стороны жесткие погоны, чем-то напоминающие привычные подполковничьи. Грубо, так что Малахов чуть опять не потерял сознание, его подхватили под руки и потащили по коридору. «Носилки!» — пробормотал Андрей. «Вот сам и принесешь в следующий раз», — ухмыльнулся конвоир Степанов. Малахова притащили туда, где в другой реальности был медотсек. Но ни модуля реанимации, ни мягкого света, ни белоснежных шкафов там не было. В центре стоял большой цинковый стул, на который водрузили заключенного, а рядом небольшой столик на колесиках. На нем аккуратно расположились разнообразные щипцы, трепанационные пилы и зловеще мерцавшие в полумраке щипцы. «Можете идти», — строго приказала Катя. «Обойдусь без вас». Как только дверь закрылась, Андрей слабым голосом произнес. «Катя, это все безумие». «Заключенный, я вам не Катя. Я старший ЕСАУЛ медицинской службы охранного куреня Синельникова», — зло прошипела девушка. «И если ты еще хоть раз назовешь меня по-другому, я с тобой сделаю то, что в прошлый раз». «Я ничего не помню», — устало произнес Малахов, уже не веря, что все это наваждение кончится. «Он не помнит». Девушка рывком сбросила с левой ноги Андрея ботинок, который оказался без шнурков. «И это не помнишь?» С трудом приподняв голову, Малахов увидел, что на ноге отсутствуют три пальца. «Еще один акт неповиновения, и я тебе отрежу уже совсем не палец». И Саул злобно осклабилась. «Я не помню, где я и почему». Андрей без сил откинул голову на цинковый стол. «Заключенный 13-22-31 находится в федеральной тюрьме по обвинению в преступлениях против человечности», — отчеканила девушка. «Ты что, совсем дебил? Ты не помнишь, как выволок из зоны эту пирамидку? Как за тобой в города нашей страны ринулась вся эта мерзость? По твоей вине погибли сотни тысяч мирных подданных. Только благодаря нашему атаману, избранному Великим Собранием, удалось остановить это нашествие. И это именно он своей милостью отменил тебе смертный приговор. Но это был приговор нам. Торчать тут, на этом богом проклятой тюрьме, за несколько световых лет от земли. Хорошо, хоть скоро смена. А мой отец? Ты не знаешь, куда отправляются члены семьи изменника империи? 100 лет без права переписки. А на земле знают, что ты казнен. В прямом эфире тебя асфальтным катком раскатали. Сколько было шуму, нельзя, мол, для такого мерзавца такую гуманную смерть. Синельникова склонилась над столиком с инструментами, словно не знала, что выбрать. Но вот в чем не откажешь нашему атаману, так это в справедливости. Каждую неделю тебе положены инъекции. От них ты не умрешь, но будешь молить о смерти. Месть таким, как ты, должна быть разумно жестокой. — Я ни в чем не виноват, — безнадежно прошептал Малахов. — Ни в чем. И до тех пор, пока ты будешь упираться и не признаваться в своем преступлении, доза инъекций будет только расти. — А ведь ты же уже не возражал последнее время. — Почему вдруг опять за свое? Холодная и острая игла впилась в ногу Андрея. Сначала по телу пробежало тепло, но потом, словно наваливаясь извне, его стала захватывать нестерпимая боль. Судороги сковали мышцы. Тело изогнулось в кататоническом ступоре. Малахову слышался явственный хруст ломаемых костей рук и ног. И, как страшное видение, лицо Кати, обрамленное светлым пушистым ежиком волос, наблюдающее за его агонией с явным удовольствием. Боль прекратилась только тогда, когда сознание Малахова заволокла чернота.